Мэр города Сергей Иванович не знал, что и думать. С одной стороны, это, конечно, замечательно, и ему в заслугу. Хотя, с другой стороны, как объяснишь, когда спросят, какие меры он принимал, когда он знал твердо, что ответить не может, и выходило совсем не замечательно, выходила путаница. Хотя, пожалуй, можно объяснить возросшей сознательностью работников животноводческого хозяйства и их нежеланием сдаваться. И все же дикость и странность. Беспородные буренки, чушки и курицы словно взбесились. Они, видимо, сговорились больше не валять дурака и производить. Первой это обнаружила молоденькая доярка Люся, выпускница 10 Б-класса 2-й городской школы, отличница, добровольно пошедшая в отсталое хозяйство, ни в чем предосудительном не замеченная. Когда она брала молоко от своей подопечной Сильвы, она заметила, что всегда унылое беспородное существо улыбается. Люся тоже улыбнулась ей, поглядела в подойник и ахнула. Ведро было наполнено до краев, и Сильва улыбалась от чемпионского для нее надоя. Люся радостно отнесла ведро и вернулась поблагодарить Сильву ломтем свежего батона и увидела, что из вымени подружки капает молоко. Люся машинально подставила ведро, погладила Сильву по вымени и вдруг поняла, что корова не доена. Дрожащими руками Люся отнесла второе полное ведро, потом третье. Ее строго спросили, в чем дело и откуда молоко? Люся расплакалась и призналась. Доярки, только еще собиравшиеся приступать к трудовому дню, зашумели, что теперь понятно, почему Люся приходит на работу раньше всех. Воровать молоко у чужих коров, чтобы выбиться в чемпионы и уехать на ВДНХ, и учиться в коровьей академии. Люся рыдала. Люся рыдала так громко, что не заметила тишины, наступившей в коровнике. А когда заметила, то увидела доярок, которые с бледными лицами несли полные ведра парного молока и снова возвращались доить своих обезумевших буренок. Ужас усилился, когда прибежал со свинофермы Гундосы и совершенно внятно сообщил, что три самые захудалые свиноматки опоросились, и каждая принесла по 28 веселых поросят. А потом позвонили с птицефермы с просьбой прислать ветеринара. И как быть? Куры заболели, яиц девать некуда. «Остановись», — сказала она. «Я им покажу ферму закрывать», — ответил он. — Я им покажу власть над природой. — Остановись, — сказала она, — они с ума сойдут. — Ладно, — согласился он, — на первый случай достаточно. О закрытии фермы не могло быть и речи. Приехала комиссия из Академии животноводческих наук и постановила оградить хозяйство временной стеной. И полетели в центры из центра вопросительные и ответные депеши. Загремели телефоны и колокольчики на бурных заседаниях, где хотя и постановили считать невозможным факт неслыханной производительности без увеличения кормов, поскольку это нарушило бы закон сохранения энергии. Однако приняли решение о создании опытного животноводческого комплекса союзного значения на месте захудалой городской фермы. Для чего, в первую очередь, было решено переместить в сторонку подъездные пути к заводу электронного оборудования и обязать строительство производить работы с наименьшим шумом. Так было по науке. Но город знал, а директор догадывался, что все дело в какой-то смутной связи этих событий с послеполуденным сном Громобоева. Володин все же решил провести самостоятельное следствие. Во-первых, он не мог забыть электронного захолустья. А во-вторых, все равно все нормы делопроизводства были попраны. И следствие, кроме Громобоева и майора, вели все жители города и приехавшие, а вернее, прискакавшие чехардой водолазы-спортсмены, искавшие тело Васьки-полицая, за которым теперь почти автоматически обнаруживались и числились все новые и новые дела, казавшиеся прежде сокрушительно непонятными. Володин, конечно, участвовал в следствии, помогал майору разбираться в бесчисленных подробностях прошлой жизни городка и показаниях его жителей, имевших явную тенденцию выгородить Копылову, по мужу Серегину, для которой, несмотря на прежнюю заслугу, не было места в новой жизни, о которой Громобоев сказал, которую Громобоев посмел обозвать. «Нет, это же непереносимо». Хотя Володин и выполнял отдельные мелкие поручения Громобоева, но не мог забыть, не мог. Но Володин все же решил уцепиться за одну деталь, ускользнувшую от общего неусыпного внимания. В показаниях свидетелей мелькнуло прозвище «Сиринга», которым Громобоев обозвал Миногу. И Володин решил изучить прошлое Миноги более подробно, чем этого требовало следствие по делу Васьки-полицая. И вот что он узнал. До войны любила жечь костер на берегу. Ее гоняли. Она уехала. Война, оккупация. Костер на берегу горит. Все поняли. Минога вернулась. Ее стали ловить полицаи и Герзибель, но поймать не смогли. Потом начались бомбежки немецких складов и аэродромов. Ориентиром для наших летевших эскадрилей всегда был внезапно вспыхнувший возле объекта костер. Герзибель ловил партизан иногда удачно, иногда нет. Костер горел. Потом немцы постановили отступать. Обворовали, как полагается, весь город, заминировали его. Жители согнали за колючую проволоку в отдельное место и собирались зажечь возле них костер, когда наша авиация прилетит. Но об этом Володин уже знал. И как Минога зажгла костер в пустом городе, когда партизаны не успели его разминировать, и тем спасла его жителей и погубила чужое войско.